Россия, 41. Операция «Генерал». 17-18 августа. В такой же подземный блиндаж привезли и Итана с Лавинией, срочно вызванных по приказу Семенихиным. В первом входном помещении стоял сколоченный из бревен стол. У стены располагались лавки, а в углу стоял военный фастфуд-комбайн для быстрого приготовления завтраков. То второй представлял собой вполне современный технологический комплекс, оборудованный защитной аппаратурой, в котором умещались сборные офисные изделия. Спецстолы, бортсумки разного назначения, стулья, компьютерный сервер и 3 трехмерных дисплея, имеющих симуляторы боевых ситуаций. Работающие за столами с виртуальной клавиатурой парни в камуфляже встали. «Сидите», — усадил их обратно Семенихин. Заметив удивленно оценивающий взгляд Итана, брошенный им на экраны, один из которых показывал план оптимизации атаки на какой-то порт, полковник ухмыльнулся. «Не ожидал?» Здесь и в самом деле был упрятан штаб морской разведки «Укропов», где сидели английские инструкторы. «Мы лишь сменили оборудование». «А не боитесь, что ВСУ ударит по полигону? Они же знают координаты штаба». «В том-то и дело, что британцы не дали им координат, боясь утечек информации. Мы и воспользовались этим. Теперь тут наш КП». «Арунги не сказал, что вы переоборудовали полигон». «Зачем говорить о том, что легче показать?» «Понял». Присутствовавший тут же Смоляков, секретарь РОКа, пригласил их сесть за столик с третьим, неработающим экраном. Провел пальцем по белой полоске на пустой металлической панели, и экран осветился жемчужной сыпью. «Времени мало, приходится торопиться с выполнением главных задач. Прошу прощения, что не могу дать вам полноценный отдых. Однако нападение смершевцев на ваш схрон под Одессой заставило нас переоценить планы. Тем более получается странный разбаланс наших сил. Комиссар СМЕРШа Борисов, утверждающий, что он и есть Фемистокл, позволяет вам уйти. В то же время волкодавы СМЕРШа пытаются вас задержать. Где-то произошла утечка информации. О вашем местонахождении узнала маршалесса и послала то, что находилось у нее, как говорится, под рукой. Для нас это лишняя забота». Тем более, что только что началось нападение северной группировки ВСУ на Брянскую область. Границу пересекли около 10 тысяч наемников и хорошо подготовленных солдат. «Нападение?» — широко распахнуло глаза Лавиния. «К сожалению, главштаб недооценил разведдонесения о подготовке удара. Теперь приходится расхлебывать кашу. Вот почему нам потребуется ваше непосредственное участие в ликвидации главных разработчиков операции СРУ. Разве Брянская область не защищена? К сожалению, не так надежно, как требуется». Смоляков посмотрел на Итана. «Ты говорил, что Лавиния рассчитала алгоритм Трояна. Мы должны проверить его кондиции и риски внедрения в Маршалессу. Как скажете. Лавиния справится без тебя? В том смысле, чтобы ты не отвлекался на возню с вирусом». Итан посмотрел на подругу. «Легко?» — улыбнулась девушка. — «Он не нужен мне, как айтишник». Семенихин бросил взгляд на Надзорика, наметил улыбку, но Смоляков не дал ему возможности пошутить. «Расчеты у вас где?» — спросил он. — «Со мной», — ответила девушка. — «Утром к нам подъедут товарищи-эксперты, но если мощности этих машин», — Смоляков кивнул на компьютер, — «будет мало, вам придется навестить наш центр». — «Хорошо». Итан хотел было возразить, но передумал. Экран перед сидящими мигнул, превращаясь в трехмерное окно. В его глубине появилось лицо Рунги. Итан смущенно подергал себя за ухо. «Прошу прощения, Даник Фетисович». «Все нормально, капитан», — усмехнулся советник. «Я и сам реагировал бы так же». Он перевел взгляд на Семенихина. «Лобов в курсе насчет Брянска?» «Да», — ответил глава разведки. «Тогда поговорим о задании». В главштабе засел один господин, который, по данным контрразведки, санкционировал переброс дивизии мотопехоты, прикрывающей границы Брянской области со стороны Украины, на переформатирование, в котором она не нуждалась. И это в то время, когда стало известно о готовящемся наступлении не братьев в этом направлении, добавил Семенихин. Все было подготовлено как бы в рамках требований военного положения, но вы должны понимать, что такие действия генералов главштаба и без того замазанных помощью олигархам, по сути, являются предательством. Но ведь есть министр обороны, — пробормотал ошеломленный Итан. К сожалению, старому министру Добрянщины не было никакого дела. Новый еще не во всем разобрался, а у этого деятеля, отвечающего за оборону Брянской области, высокие покровители как в самом главштабе, так и в правительстве. Его тесть — сам глава корпорации «Сибалюминий». Вряд ли распоряжения генерала попадут в прицел прокуратуры. Поэтому руководством РОК принято решение предоставить ему длительный отпуск. «Длительный?» — понимающий сощурился Итан. «До конца жизни. Это надо сделать срочно, пока он не наделал дел с более страшными последствиями. Справитесь?» Лавиния с испугом посмотрела на друга. Надзорик помолчал, поднял голову. «Справлюсь. Нужны точные координаты. Все данные, необходимые для акции задержания, уже собраны. В любой момент вы можете получить доклад о нахождении генерала на территории Луганска. Имя?» «Варягин Семен Самсонович». Итан не мог сдержать свою фирменную улыбочку, и Рунги заметил это. «Он уроженец Молдавии, как и я. Это вас смущает?» Итан стер улыбку. «Нет». «Они не меньше русские», — засмеялся Семенихин, «несмотря на разные национальности, нежели русские по крови. Я не хотел никого». «К делу», — перебил Надзорика советник. «Вам требуется отдых?» «Один час», — ответил Итан, подумав о допах. «Прикиньте, сколько времени вам понадобится для попадания в нужную точку перехвата». «Варягин сейчас в Луганске, в своем загородном доме. Вы в Николаеве. На вертолете это 1,5 часа пути, так? Ведь прямо отсюда вы не сможете попасть в Луганск. Так точно. Час на отдых, 1,5 на перелет. 1:30 ночи, — посчитал Семенихин. «Хватит?» — Итан кивнул. «Тогда до связи через час». Экран снова превратился в ковер, покрытый слоем жемчугом. «Где здесь можно тихо посидеть часок?» — спросил Надзорик. «Блиндаж рядом», — ответил Семенихин. «Идемте, провожу». «Есть хотите?» «Нет». Операторы за терминалами компьютеров снова встали, провожая выходящих глазами. Смоляков остался в блиндаже. Блиндаж, о котором говорил полковник разведки, действительно оказался недалеко, в 20 шагах, соединенный с КП извилистой траншеей, накрытой пятнистой сеткой. В нем располагались 6 лежаков, на одном из которых спал под простыней бородач. Остальные лежаки сверкали чистотой, рядом с каждым стояли тумбочки, на одной плоский монитор кодовой связи. Пахло в помещении, вопреки ожиданиям, приятно, сеном, сосновой смолой и кувшинками. Вероятно, использовался сей углубленный в землю на 5 метров блиндаж в качестве гостиницы для офицерского состава. Семенихин тронул за плечо спящего, и тот, проснувшись, подхватился, не сразу обратив внимание на Лавинию. Она деликатно отвернулась. Выслушав Семенихина, бородач без единого возражения стремительно оделся, оказавшись капитаном. Судя по сверкнувшим фасеткам, пробормотал извинения и исчез. «Располагайтесь», — кивнул на лежаки Семенихин. «Разбужу через час». «Сам встану», — сказал Итан. Они остались вдвоем с Лавинией. Она обняла Надзорика. «Не хочу оставаться одна. Ложись и отдыхай», — Итан поцеловал девушку. «Ты недолго будешь одна. Утром приедут айтишники знакомиться с Трояном. А потом я вернусь. Не рискуй. С ума сойду, пока буду ждать». Итан хладнокровно пожал плечами с выражением воспитателя детсада на лице. «Что ж, положим тебя в психлазарет». Лавиния фыркнула. «Ты такой заботливый». «Ложись. Прямо в хамелеоне? Разденься. А если кто зайдет, упадет от красоты». Девушка нахмурилась, и он добавил с улыбкой. «Не зайдет, да и я буду рядом». Она послушно расстегнула молнии и липучки костюма, сняла с помощью Итана, оставаясь в личном ЗБП бежевого цвета, предназначенном для надевания под спецодежду, и забралась под простынем. Она так устала, что не отреагировала на взгляд друга, брошенный на красивую фигуру, и заснула почти мгновенным. Тогда разделся, и он выключил свет, улегся на соседний лежак поверх накидки, активировал порт «Экспресс восстановления организма», чувствуя, как тело превращается в объемную паутину нервных путей и ганглиев. Поставил внутренний будильник на 56 минут и уснул под топот копыт нанитов, разбежавшихся по сухожилиям, суставам и мышцам с грузом необходимых для очистки организма микроэлементов. Лавиния спала, свернувшись калачиком под простыней, когда в голове свистнул будильник. Итан проделал минутную зарядку для психики, прогнав по нервам ситуационный алгоритм бодрствования, и бесшумно оделся. Несколько мгновений боролся с собой, глядя на любимую, не зная, поцеловать ее или не будить. Видел он ее прекрасно, привычно сдвинув диапазон зрения в теплом. Вздохнул и вышел из блиндажа в ночь, принесшую прохладу. Было без 22 часа ночи. Звуки в это время суток разносились по окрестностям далеко, и стал слышен рокот фронта на западе. Изредка бухало сильнее, и тогда над горизонтом вставало алое сияние. Рядом тенью возник Фемистокл. Выспались? Итан с трудом успокоил панику сторожевой системы организма, увеличившую давление крови чуть ли не до оперативной готовности. «Вы? А кого ты ждал?» — улыбнулся командир форпоста. «Я встречался с... В данный момент я не Борисов. Клон». Фемистокл кивнул. «Да, я не являюсь человеком, рожденным от живой женщины. Но что знает Борисов, знаю и я. Рунге должен был... Мы разобрались, но тебе это пока не надо. Все в свое время». «Так ты выспался?» Издевкой вопрос не казался. Представитель форпоста, совмещавший в себе ни одну должность и ни одну сущность, знал возможности дополненного надзорика, и тот ответил вполне. «Подождите, я оденусь». Фемистокл вышел. Итан снова заколебался, будить ли Лавинию или нет, но отказался от затеи. Нашел за порогом Фемистокла. Зашагали мимо темных глыб капониров, приблизились к одному из них, возле которого стоял растопырчатый силуэт вертолета. Возле него топтались трое мужчин в костюмах, превращавших их чуть ли не в невидимок. «Майор Сошников», — козырнул один, — «командир вертушки». «Капитан Трофимов», — сухо представился второй, — «пилот, стрелок». «Капитан Дубинин», — сказал третий, — «спецназ контрразведки». «СМЕРШ», — добавил Фемистокл, — «он полетит с вами». «Один?» — равнодушно спросил Итан. «А сколько сопровождающих вам нужно?» — усмехнулся контрразведчик. «Лучше бы ни одного», — тем же тоном ответил надзорик. «Так мы можем быть свободны?» — с иронией проговорил Дубинин, глянув на Фемистокла. «Со мной экстравер Белый Барс. 8 бойцов в кабине». «Он пошутил», — буркнул Фемистокл, поспешив разрядить обстановку. «Ваша задача, парни, доставить капитана Лобова под Луганск, дождаться его возвращения с языком и вернуться обратно на базу Аки Летучие Мыши. Летать мы пока не умеем». «Слушаюсь, товарищ полковник», — сказал майор Сошников. «С Богом!» Все полезли в вертолет, кто в пилотскую кабину, кто в отсек десанта. «С вами свяжутся непосредственно перед посадкой», — сказал Фемистокл, провожая Итана. «От места посадки до коттеджа Варягина около 7 километров, но ближе подлетать нельзя, насторожится охрана. А самое главное, отреагирует маршалесса». «Расстояние не имеет значения», — сказал Итан. Фемистокл покряхтел, но комментировать его слова не стал. «В кабине ознакомитесь с интерьерами дома», — он сунул надзорику флешку. «Развернете в бортовом планшете. Мне нужны точные координаты коттеджа, я предупреждал. Все данные загружены в флеш». Итан сунул плоский футлярчик флешки в карман и полез в люк десантной кабины, не пригибаясь под начавшими раскручиваться винтами К-41. Полет прошел в абсолютной тишине, если не учитывать приглушенного звукоизоляции гула двигателей, и темноте, если не считать света экрана компьютером. Итан запомнил расположение всех комнат коттеджа Варягина, который можно было назвать дворцом, а также бытовых помещений, коридоров и узлов охраны, и улыбнулся, подумав, что если бы он родился во времена Конан Дойла, стал бы самым неуловимым преступником века, которого не смог бы поймать никакой Шерлок Холмс. Сели посреди пустыря, изуродованного ямами разного размера и горами щебня, в 4 часа утра. Уже забрезжил рассвет, и майор Сошников с тревогой обратился к пассажиру, не проявлявшему никаких чувств во время полета. «Учтите, капитан, скоро станет совсем светло, где мы сели. Это заброшенный каменный карьер, добывали щебень. Сможете дождаться без инцидентов с местным надзором?» «Мы сами из надзора», — усмехнулся майор. Итан пожал ему руку и выбрался на рыхлую кучу песка и камней. Мельком заметил глядевшие из иллюминаторов вертолета лица спецназовцев СМЕРШа. Захотелось показать им фокус волшебного исчезновения в воздухе, но в памяти возникло лицо Рунги, и он оставил эту мысль. Прошелся по колее, оставленной колесами самосвалов, за гору обломков, чтобы его не стало видно из вертолета, и активировал QR-переход. Сознание привычно отреагировало мраком на падение в бездну QR-трекинга, и он оказался на окраине какого-то селения под хмурым небом, сеявшим мелкий противный дождь. Вздохнув с облегчением, узнавая не пейзаж, а скорее погоду 111-го реала, куда и хотел попасть. Здесь в СУ применили грязную атомную бомбу, и постоянный моросящий дождик помогал смыть остатки радиации в реки, которые впоследствии проходили фильтрацию. Передернул плечами. Несмотря на август, лето в здешних местах оставалось холодным. Градусник костюма определил температуру всего в 12 градусов. И по привычке вызвал Талия. Вспомнил, что брата нет, досадливо поморщился. И вызвал старого знакомого, шеф-ротмистра СХРН Аверина, который уже не раз помогал братьям-близнецам перемещаться по территории Луганской и Донецкой республик. Ротмистр 3-го дивизиона турбозащиты СХРН ответил быстро, несмотря на раннее утро, и десантник посчитал это хорошим предзнаменованием. «Костя?» — спросил Итан на всякий случай. «Шеф, ротмистр Аверин», — со смешком закончил Итан. «Я брат Талия, и не раз бывал у вас». «Не далее, как вчера», — без особой радости проговорил Аверин. «Как вчера?» — удивился надзорик. «Не меньше недели назад». «Но мы же встречались вчера», — в свою очередь удивился ротмистр. Итан догадался, что 111-й реал посетил Иннокентий. «Это был не я, а мой третий брат. А я Итан. И мне снова нужна твоя помощь. Я не на дежурстве. Вопрос жизни и смерти. Могут погибнуть люди». Это была неправда, но лишь наполовину. Доверившись Варягину, действительно могли погибнуть российские солдаты. Однако на шеф-ротмистра Аверина слова Итана возымели нужное действие. «Что нужно?» — проговорил он с плохо скрытым неудовольствием. «Летатель, срочно запросите базу. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Но без твоей помощи мне кирдык!» В наушнике послышался вздох. «Хорошо, ждите, где вы?» «Юг Луганска, могу дать пеленг. Код, как всегда, 3С. Хорошо, ждите». Ротмистр Аверин отключился, прежде чем Итан успел попросить его ускорить процесс. Но перезванивать не стал. В сотрудники службы химрадиоактивного надзора шли, как правило, ответственные люди. Прогулявшись под шелест дождика по густо заросшему сорняками полю в направлении на близкие дома, Итан активировал весь свой пакет допов, но и с помощью датчиков не обнаружил опасного движения. Фронт в 111-м реале укатил почти к границам сопредельных государств. Война заканчивалась победой России над всем блоком НАТО, и на территории Луганской республики, загаженной радиацией, царила невероятная мертвая тишина. Не рычали машины, не лопотали винтами вертолеты, не стреляли пушки и даже не пели птицы, покинув район бедствия. Летатель примчался через 13 минут, когда уже совсем рассвело, хотя солнечные лучи не могли пробить слой туч. Это был знакомый модуль спасательной службы, рассчитанный на перевозку не менее 5 раненых вместе с врачами. Ротмистр Аверин оказался понимающим момент человеком, и в кабине, кроме пилота лет 20 с небольшим, никого не было. Сам же модуль имел форму ядра одуванчика, окруженного полусотней белых стержней, заканчивающихся пушистыми тарелочками антенн. Судя по отсутствию винтов и сопел, он представлял собой транспортное средство, использующее нетрадиционные силовые агрегаты. Сев рядом, Итан пожал руку пилоту, назвал свое имя, выяснил имя парня в красивом синем летном комбинезоне и ради любопытства спросил, кивнув на поигрывающую индикаторами панельку управления. «Антиграф?» «Маглев», — ответил белобрысый и синеглазый пилот по имени Славутом. Переспрашивать Итан не стал. Термин «маглев» означал «магнитный левитатор». Первые опыты с применением магнитных полей прошли еще в 20 веке, в этом же реале, обогнавшем родной 41-й по части технологий. Такие транспортные системы добрались и до аппаратов индивидуального пользования. Причем без строительства специальных рельсовых или трубопроводных линий. «Подсказывайте, куда лететь», — сказал Славута, оказавшийся неулыбчивым и неразговорчивым. «Левее», — сориентировался Итан, выводя на монитор памяти карту Луганском. Он надеялся, что ориентир для поиска коттеджа генерала Варягина, изгиб реки Йовсук с небольшим островком, останется таковым и в 111-й версии мира. Он не ошибся. Река и островок никуда не делись, и даже асфальтовая лента дороги от города к небольшому коттеджному поселку на десяток домов сохранилась в целости и сохранности, на удивление, не имея ни одной взрывной воронки. Однако на том месте, где должен был располагаться коттедж-крепость генерала, красовался пустырь. Модуль дважды пересек пустырь на высоте 50 метров, пока Итан не разглядел в траве хитроумный излом фундамента. «Ну и где же ваш напарник?» — осведомился Славута. «Кто?» — не понял надзорик. «Костя сказал, что надо срочно забрать вашего раненого напарника». «А...» «Напарник в другой копии мультиверсума. Я вернусь с ним». Не объясняя пилоту смысла сказанного, Итан попросил его подвесить модуль над центром котлованчика, очерченного необычной геометрией лентой фундамента. Три круга, два небольших, диаметром до 8 метров. Третий побольше, до 12, который соединял прямоугольник. Сердце ёкнуло, пока он сравнивал форму генеральского коттеджа и абрис фундамента. Однако формы и того, и другого совпадали, и стало понятно, что в здешнем мире коттедж либо уничтожили, либо вообще не строили, возведя только фундамент. Ниже. Пилот, торчащий из воротника сзади вилочкой антенны, не шевельнулся, но аппарат ястребом спикировал с 50-метровой высоты. Помедленнее. Сначала осмотрим прямоугольник. Модуль послушно совершил маневр. Теперь обследуем круги. Аппарат перышком переместился к первому кругу, потом ко второму и третьему. Стоп! Остановились на высоте 2 метра над центром третьего круга, блеснувшим глазурью. Если судить по карте коттеджа, в этом месте должно было находиться джакузи, в то время как в таких же размерах в втором круге располагалась малая гостиная. Прямоугольное помещение коттеджа умещало несколько разных комнат, кухню и большую трапезную. Пилот вопросительно посмотрел на пассажира. «Слушай внимательно», — повернулся к нему Итан. «Опусти машину точно над тем глазурным пятном на высоту в 1,5 метра. Видишь?» «Вижу». «Я исчезну, а ты сдашь к стеночке и будешь ждать моего возвращения». «Как понял?» «Не понял», — смутился Славута. «Как-то вы исчезнете. Куда?» «Объяснять нет времени. Я вернусь минут через 15, и мы отправимся туда, где ты меня подобрал». Пилот неуверенно улыбнулся. «А если не вернетесь?» «Исключено». В глазах парня сгустилась тень недоверия, и надзорик смягчился. «Я обязательно вернусь, и не один. Но если вдруг случится уж что-то совсем невероятное, подождешь 1,5 часа, потом возвращайся на базу в Донецк». «Наша база в Одессе». «Ну, в Одессу. А вы? Обо мне не беспокойся, я в любом случае вернусь домой». Недоверие так и не исчезло из глаз парня, но Итан не стал убеждать его в своей неуязвимости и просто инициировал QR-код, не вылезая из кресла. В таком положении, полусогнутым, он вышел в реально существующем помещении джакузи на высоте 1 метр над круглой ванной диаметром в 3 метра. Воды в ней не было, и десантник мягко опустился на ноги, не издав ни звука. В голове вспыхнул огонь ментальной боеготовности, достигшей оперативного уровня, который объединил гарнитуру хамелеона и психику десантника в единый боевой организм. Итан не обладал такой широкой палитрой экстрадопов, как Иннокентий, но и того, чем он владел, вполне хватало на обнуление противника. Мозг оценил обстановку за 3 секунды. В самом помещении, где стояли 2 душевые кабины и ванна, никого не было. Но весь комплекс сооружений главного корпуса был насыщен камерами, системами глушения беспилотных аппаратов и людьми. На первом этаже камер было не менее десятка, установленных таким образом, чтобы обозревать коридоры и помещения с разных сторон. Генерал был опытным военным и знал цену автоматической охране. В данный момент больше половины камер не работали. Включены были только две, направленные на входные двери и холл. Порадовало и то, что не функционировали те, что смотрели на лестницу, ведущую на спальный этаж, где в самой большой спальне должен был отдыхать от трудов праведных хозяин поместья. Кроме камер, Итан обнаружил какие-то встроенные в стены помещений механизмы, подумав, что Варягин зачем-то оснастил дом целой системой сейфов. Но главными защитными поясами коттеджа были две линии охраны. Внешняя, сторожившая периметр поместья за высоким забором, и вторая, внутренняя, включавшая терминал компьютерной слежки и два поста. Один наблюдал за холлом, богатству которого позавидовал бы и любой миллиардер, второй контролировал спальный этаж. В том и другом помещении, скрытых в тупиках коридоров, бодрствовали по два охранника. В глубине дома зародился легкий шумок, начала просыпаться прислуга поместья, уборщики, повара и горничные. Всего их Итан насчитал 7 человек. Покачал головой, прикинув численность обслуживающего коттедж персонала. Вместе с охранниками снаружи и водителями присутствующих тут машин его количество достигало 20 человек, что требовало немалых сумм для зарплаты. Однако время торопило. Процесс похищения надо было завершить не более чем за 15-20 минут, а он находился в здании уже целых 2,5. Стоило ускорить ход операции. Итан сделал глубокий вдох, насыщая кровь кислородом до порога опьянения, и тенью помчался из круглого помещения с ванной в основной корпус, а оттуда на второй этаж прямоугольного строения. Автоматика охраны отреагировала на появление диверсанта раньше людей. Но когда он уже миновал холл и взбегал по лестнице на второй этаж, благодаря отключенным камерам первого. Не имело значения, почему они не работали, то ли были неисправны, то ли первая группа сторожей вообще не включила систему, убежденные в неуязвимости генеральской крепости, но Итану это помогло оставаться незамеченным целую минуту. Зато пост, охраняющий второй этаж, проснулся от сигнала тревоги, выданного компьютером с пульта, и парни в черно-серых костюмах Мабута выскочили из укрытия в тот момент, когда Итан подбегал к двери главной спальни. Огнестрельного оружия он с собой не брал, поэтому пришлось ускоряться чуть ли не до красного тумана в глазах, и вооруженные пистолетами удав охранники выстрелить не успели. Первый получил мощный оглушающий удар в нос, в коридоре не горел свет, и было не до применения веера смертельных касаний, отшвырнувший парня назад к распахнутой двери в охранный бокс. Второму Итан ударом ребром ладони сломал кисть руки, державшей пистолет. Парень охнул, получил еще один удар в ухо и последовал за напарником. Итан рванул дверь спальни, прыгнул внутрь и увидел направленный ему в лицо ствол пистолета. И держал пистолет не охранник, а генерал Варягин собственной персоной, одетый в шелковое домашнее кимоно голубого цвета. В комнате горел светильник в форме свечи, стоявший на тумбочке у двуспальной кровати. Интерьер помещения поражал роскошью, хотя оценку ему Итан вспомнил позже. Мало того, в четырех углах спальни стояли суслики, роботы-разведки, использующиеся российской армией на фронте. Здесь они играли роль дополнительной охраны и были вооружены выглядывающими из ячеек иглометами. Но самое главное, Варягин не был ни испуган, ни растерян, ни возмущен. Он улыбался, явно забавляясь ситуацией. Невысокий, но плотного сложения, мускулистый, с красивым загорелым лицом, очевидно, нравящимся женщинам. 55 лет, до деменции далеко. С сексуальной ориентацией все в порядке. Генерал смотрел на гостя чуть ли не с отеческой укоризной. «Вот и вы», — проговорил Варягин удовлетворенно. Она не преувеличила. Генерал не объяснил, что он имеет в виду, заготовив речь заранее, но Итан сам догадался, что ему умело подготовили засаду, и сделала это, разумеется, старуха. На анализ проблемы потребовалось полсекунды. Варягин стоял за кроватью в 4 метрах от двери и мог выстрелить в течение такого же промежутка времени. Чтобы достать его, а большего не требовалось, Итану хватало той же половины секунды. Можно было уклониться и одновременно метнуть нож, спрятанный в рукаве хамелеона, в специальном зажиме, но и на это ушло бы не меньше полсекунды, а то и больше, и Надзорик выбрал первый вариант. Но не учел, что у противника были, образно говоря, свои тузы в рукаве. Едва он оттолкнулся ногой от пола, в стенах спальни открылись замаскированные лючки, из которых высунулись стволы посерьезнее, чем ствол удава. Все произошло в единый миг и практически одновременно. Итан прыгнул, Варягин выстрелил, разрядили свои арбалеты суслики и открыли огонь из пулеметов «Вихрь» калибра 9 мм, спрятанные в стенах модули. От пули удава Итан увернулся, рассчитав траекторию ее полета еще до выстрела. Две стрелочки сусликов размером зубочистку миновали тело десантника, не задев. Две попали в плечи, однако не пробили защитные ткани хамелеона. Но если бы пробили, Надзорик мог получить хлесткий укол нейропарализатора. Иглы были отравлены. Однако оба пулеметных модуля не промахнулись. Стреляли они всего с 3 метров. Диаметр спальни не превышал 7 метров, а десантник находился почти в ее центре. Управляли ими компьютерные наводчики, и увернуться Итан не мог. В бок вонзились сразу 2 дюжины пуль с углеродными нанотрубками. Еще 2 попали в шлем, однако обе срикошетировали, оставив ровные борозды. Из остальных 2 десятка пуль пробили защитные бронепластины костюма лишь 5. 2 с левого бока, 3 с правого, и все 5 остались в теле, сломав по пути 2 ребра. Но Итана это не остановило. Доп оккупировали боль почти мгновенно, сознание он не потерял, 2 веера пуль уравновесили друг друга, и до Варягина, успевшего только раскрыть глаза шире, Надзорик долетел по прямой, как живая ракета. Сил хватило дернуть генерала на себя и активировать алгоритм перехода. Как отреагировали на исчезновение обоих ворвавшиеся в спальню охранники, Итан так и не узнал. Темнота схлынула с глаз слоем воды. Вцепившиеся друг в друга мужчины упали на неровную почву в пределах 4-угольного фундамента с высоты 4 метров. Варягин с криком ударился затылком обо что-то твердое и обмяк. Итан упал удачнее, сел, продолжая держать талию похищенного 2 руками. Висевший поодаль модуль Славуты прыгнул к нему. Пилот выскочил из кабины. «Как вы быстро! Прошло всего 11 минут!» Парень заметил царапины и дыры на костюме Надзорика, переменился в лице. «Ох, что с вами?» «Помоги погрузить!» Итан выпустил генерала. Из уголка губ стекла на шею струйка крови. «Божечки мои!» — по-детски удивленно отозвался пилот. Сил у него было достаточно, чтобы внести Варягина в пассажирскую кабину и помочь Итану. «Свяжи ему руки», — попросил Надзорик, чувствуя, как, во-первых, из ран вниз по ногам стекает кровь, а во-вторых, как система скорой помощи хамелеона пытается эту кровь остановить. Побежавшие под кожей муравьишки представляли собой лечебных нанороботов. «Зачем?» — не понял Аверин. «Свяжи». Пилот нашел катон липкой ленты, неумело замотал руки генерала. «Что с ним? Будет жить. Лети». «Но он... вас надо в госпиталь». «Лети». «Куда?» «Туда, где ты меня встретил». Ротмистр, побледнев, торопливо нырнул в пилотское кресло. Через 5 минут они приземлились на том же глинистом бугорке, поросшем сорняками. По просьбе Итана ничего не понимающий сотрудник СХРН помог перетащить начавшего переходить в себя генерала, так и оставшегося в голубом кимоно, и Надзорик протянул руку пилоту. «Улетай». Брови парня прыгнули на лоб. «Но как же, вы ранены? Спасибо за помощь, мне помогут. Может, еще свидимся». Белый квадрат QR-кода, украшенный рисунком черных квадратиков, активирующий мозг человека до состояния магического управления реальностью, вырос перед глазами, и похититель с пленником исчезли, оставив свидетеля мокнуть под дождем с открытым ртом. 41-й реал встретил их плотным слоем духоты. Рассвело, но глубина бывшего карьера была таковой, что поток солнечных лучей проходил над ним. Вертолет стоял в карьере на том же месте, но ближе. Итан не стал добиваться ненужной в данный момент точности координат высадки. К ним подбежали все три участника операции, только пилоты остались в кабине К-41. «Лобов?» — тронул за плечо осевшего десантника майор Сошников. Итан молча завалился навзничь.